Так, господа и дамы, рассусоливать некогда. Поэтому просто слушаем меня и беспрекословно выполняем, не задавая лишних вопросов, все мои команды. Кое-кто попросил меня вам помочь, именно поэтому я тут. Но вытащить я вас уже не успеваю, в башню с минуты на минуту должны прибыть гости. Зато есть шанс вас на время укрыть, пока мы не сможем разобраться с ними, иначе вы точно отсюда живыми не выберетесь. Враги вас просто ликвидируют только ради того, чтобы вы не сумели сбежать и, возможно, рассказать о них. Так что, тут Тиса неожиданно поняла, что кто-то коснулся ее запястья, после чего с нее спал браслет, который удерживал ее руку прикованной к стене. Демоница медленно повернула голову в сторону говорившего. «Вампир из клана темных стяжателей», — пораженно прошептала она, в полумраке рассмотрев одежду стоящего рядом с нею мужчины. Архидемоница думала, что последним членом этого клана был начальник ее охраны, но, похоже, она ошибалась. Видимо, это он и попросил кого-то из своих соклановцев о помощи. Только вот я не знала, что где-то поблизости есть их представительство, да и никто, похоже, этого не знает, коль не только я думала, что их больше не существует. Между тем незнакомец быстро расстегнул остальные сдерживающие ее оковы, после чего освободил сначала Флиру, а потом и наставника Тисы, пожилого демона-мага. «Так», — сказал вампир и посмотрел на демоницу, — «тут в соседней камере еще двое, сейчас я выведу их, после чего вы вместе с ними. Правда, в каком они состоянии, я сказать не могу, возможно, вам придется помочь им, они тут сидят не первый день, но тем не менее, поднимайтесь на самый последний этаж башни и сидите там. Кстати, в коридоре оружие вооружайтесь». И мужчина махнул им рукой, показав на двери, после чего и сам направился в ту же сторону. Девушка посмотрела сначала на свою подругу, потом и на пожилого демона. «Что скажете?» — только и спросила она. Ее наставник некоторое время молчал, после чего честно ответил Тисане: «Даже если это и ловушка, то она какая-то неимоверно сложная, мы все и так у них в руках, и пожирателю жизни просто незачем устраивать подобный спектакль, а потому», — и он слегка пожал плечами, — «я склонен доверять этому парню. К тому же», — и старик, сделав несколько шагов вперед, выглянул в коридор, — «он действительно нам оставил оружие», — сказал он, показав куда-то за двери, после чего пошел вслед за вампиром. Девушки переглянулись и последовали за наставником Тисы. Между тем, как раз в этот момент из соседней камеры вышел тот самый вампир, а за ним еще двое в рваной одежде, демон и орк. Парень, так же как и им, указал на пятерку лежащих у стены мечей в ножнах, явно оставленных тут в коридоре для них всех. «Вооружайтесь», — сказал он как им, так и мужчинам, — «может пригодиться». Дождался, когда они разберут оружие, после чего развернулся и двинулся по коридору к лестнице, ведущей наверх. Только вот когда этот вампир стал подниматься по ступенькам, он неожиданно остановился и, не оборачиваясь, сказал: «Подавители сил пока с вас не снимаю, они, как это ни странно, вас неплохо так защищают от обнаружения, так что придется походить с ними еще немного». После чего неизвестный вампир скрылся в проходе, ведущим на первый этаж. Освобожденные пленники переглянулись и последовали за ним, но наткнулись на вампира буквально у выхода на первый этаж. Он явно дожидался бывших пленников. «Так, вам туда», — и мужчина указал им в сторону коридора и виднеющейся там лестницы, ведущей куда-то дальше, — «забирайтесь чуть ли не под самую крышу», — добавил он, — «там вас и не сразу заметят, и, если вдруг начнут обыскивать башню, доберутся туда в самую последнюю очередь». И уже не обращая внимания на несколько растерявшихся от его слов людей, сам двинулся по направлению к выходу из башни, только вот он до него не дошел, а завернул в караулку и буквально через минуту вышел оттуда, вытаскивая вслед за собою пару тел и направившись с ними куда-то дальше. Правда, будто только сейчас заметив, что бывшие пленники все еще находятся тут внизу, он удивленно взглянул в их сторону. «Вы все еще здесь?» — «Не понял, я для кого стараюсь?» — и глядя уже на того самого мужчину-демона из второй камеры, которого Тиса не знала, сказал: «Так, ты за главного», — и показал на остальных людей, — «бери их и топайте наверх». После чего в упор поглядел в глаза хотевшему что-то ему сказать демону. Архидемоница не была в этом уверена, но ей показалось, будто после вроде как мимолетно брошенного взгляда, слова так и не вылетели изо рта этого крупного мужчины, явного наемника, а будто застряли внутри него. При этом он как-то слегка дернулся, словно скидывая с себя какое-то оцепенение, после чего кивнул и ответил: «Понял, сделаю». И уже обернувшись ко всем остальным, сказал. Быстро уходим, мы ему будем только мешать. А дальше, не особо церемонясь, просто взял и силой развернул их спиной к оставшемуся на первом этаже вампиру, после чего слегка подтолкнул чуть ли не каждого по направлению ведущего к лестнице коридора. «Идемте, у нас, судя по всему, времени немного». И также подталкивая их в спины, задал направление движения. При этом Тейсава постоянно, пока они шли в сторону лестницы, оборачивалась назад, стараясь уловить ту деталь или странность во внешнем облике неизвестного, которая с тех пор, как она увидела его впервые, не давала ей покоя. «Что?» Заметив эти ее метания, спросила у нее Флира. «Тебе не показался этот вампир несколько странным?» Негромко проговорила демоница. «Ну», протянула ее телохранительница, «если не считать того, что он из темных стяжателей, то больше ничего. Но он сам сказал, что его попросили помочь нам. Думаю, твой капитан его и позвал», и Флира вопросительно взглянула на свою подругу. «Да, я на это, так же как и ты», обратила внимание «но», и девушка опять задумалась. Какая-то деталь не выходила у нее из головы. «Что-то такое, что?» Тут она резко затормозила на месте, да так, что на нее налетел идущий позади всех демон. Она наконец поняла, что смущало ее все это время. «Ты чего, девочка?» Между тем удивился наемник, а никем иным этот мужчина, с лицом посеченным шрамами, быть не мог. «Я тебя чуть нарастоптал, тут аккуратнее нужно быть, да и ты слышала, что сказал этот вампир. Идем дальше». Только вот именно эти слова демона и заставили девушку сначала посмотреть на него, а потом оглядеть лица и всех остальных. «Только вот он не вампир», — тихо прошептала она. «А кто?» — удивилась Флира. «Его одежда точно принадлежит клану темных стяжателей. Я хорошо рассмотрела клановую метку и на рукаве, и груди его куртки». «Вот именно», — глядя на подругу, протянула Тейса. «На нем точно клановая экипировка, принадлежащая стяжателям, и в этом я более чем уверена. Но вот кто сам этот мужчина, мне неизвестно». «Ты о чем?» Телохранительница все еще не могла понять, что им хочет сказать молодая демоница. «На него надета куртка нашего капитана», поглядев прямо в глаза своей подруге, четко произнесла Тейса. «Я в этом уверена, я сама пришивала ему клановые шевроны, когда его повысили». И девушка развернулась в сторону прихожей, где они оставили неизвестного. «И вряд ли в мире существует еще одна подобная нашивка, сделанная моей рукой. Все остальные замерли и так бы и простояли и дальше, если бы их из этого состояния непонимающего оцепенения не вывел слегка хрипловатый голос орка, про которого все на время забыли. Не знаю, кто он, вампир или нет, но труп местного сержанта, который он вытащил из караулки, вполне себе настоящий. Я этого гада хорошо знаю». Тут орк как-то странно потянул воздух носом. «И если я не ошибаюсь, это не единственные трупы тут в башне. Так что кем бы он ни был, но этот парень явно сейчас на нашей стороне. Ну а если вам необходимы подробности, то думаю, вы найдете более удачное время задать ему нужные вопросы, чем выяснять их здесь и сейчас. Так что вперед». И сам двинулся по направлению к лестнице. «Нашли время играть с дознавателей», пробурчал он себе под нос, пройдя мимо девушек. «Ты знаешь, как это ни странно, но Флира даже не стала возмущаться, а поддержала угрюмого орка. Сейчас и правда не время, задашь этому парню свои вопросы чуть позже, ну а пока идем». И девушка потянула вторую демоницу по коридору дальше. За ними последовали как ее наставник, так и идущий замыкающим наемник. Чем занимался оставшийся у входа неизвестный, который почему-то натянул на себя одежду капитана охраны девушки, никто сказать не мог. Глава 6. Предположительно, ад, башня. Некоторое время спустя. Так, с пленниками на время разобрался. Главным выбрал одного из вытащенных из темницы мужчин, демона с явными повадками наемника и неплохого бойца, возложив на того обязанности по организации отступления пленников. Правда, тот хотел возмутиться и начать разводить ненужную сейчас полемику, но спорить у меня с ним никакого желания не возникло. И тут я слегка приоткрыл дверцу своему зверю, чтобы он взглянул на этот мир моими глазами, и вот тут не знаю, что произошло, но от меня по направлению этого демона потекла, хоть и слабая, но явно ощутимая волна силы небытия. И в следующий миг я ощутил, как заметались мысли этого наемника и как он сам отступил под моим давлением. Ну а дальше он согласился с предложенной ему ролью опекуна и скомандовал остальным пленникам отходить в сторону дальнего конца коридора. Сам же я с удивлением пару мгновений пытался осознать, что же тут все-таки произошло и как это у меня получилось. Ведь буквально в следующий миг я вновь попытался провернуть подобный фокус, но у меня ничего не вышло. К тому же, что наиболее удивительно, ведунья вообще ничего не обнаружила и не заметила никаких изменений как во мне, так и в окружающем энергетическом фоне. Но я-то видел ту направленную волну воздействия в том-то и дело, и уверен, что мне ничего не показалось. «Ладно, будем разбираться с этим позднее», — решил я, и вернулся к тому, на чем остановился. Теперь осталось организовать все так, чтобы первым делом прибывший отряд сконцентрировался не на цели своего прибытия в эту башню, а начал беспокоиться о несколько ином аспекте. И как это реализовать? Идея-то была тем более она соответствовала нескольким параметрам. Первое – обеспечить хотя бы минимальную безопасность для пленников на некоторое время. Второе – уравнять наши шансы с противниками. Ну и третье – по возможности избежать прямого боестолкновения, но предварительно. И я огляделся. Тела бросятся в глаза сразу, как только они откроют двери. Это хорошо, но вот как их всех заставить дальше действовать нужным мне образом. Тут я задумался. ХМ может сработать. И я достал из пространственного хранилища пару камней, которые можно было использовать как заготовку для артефактов. После чего по той технологии, что мы получили на основании смеси сведений, найденных в базе знаний местного мага и рекомендаций ведуньи, внедрил в заготовки энергетическую структуру плетения, что могло помочь в данном случае. Дальше, оставляю один из камней в небольшой нише у выхода, сам отхожу в дальний угол прихожей и шепотом произношу в созданный артефакт. Бах! И практически в тот же миг по всей комнате разносится достаточно громкое звучание моего голоса. ХМ, работает, даже удивился я, и местное небытие в этом случае оказалось не помехой. Ладно, надеюсь, и дальше ничего не поменяется. После чего вновь вернулся к нише и забрал оттуда оставленный там ранее камень. Затем оглядел первый этаж башни, прикинул те звуковые эффекты, что можно получить при размещении второго камня в том или ином месте. Тут будет лучше всего. Выбрав одно из них, я подошел ближе к стене у лестницы, ведущей вниз, и спрятал в какой-то щели вторую часть артефакта. Ну а теперь дальше. И быстро помчался вниз, в подземелье. Основная часть представления все равно произойдет именно там. Предположительно, ад, башня, подвальные помещения. Некоторое время спустя, бежал я не просто так, мне требовалось время, чтобы разобраться с местным алтарем и подготовил кое-какую ловушку, да и спровадил пленников повыше. Я не просто так, там для них будет действительно безопаснее, да и вопросов ко мне будет у них поменьше в том случае, если моя авантюра пройдет успешно. Ну а алтарь мне необходим по той простой причине, что в моем плане этот артефакт играет чуть ли не основную роль, так что мне в любом случае снова в подвал. Перед тем, как заскочить на лестницу, глянул в окно. Неизвестный отряд уже практически на въезде, но я еще успеваю, и я спускаюсь еще на два этажа ниже. Все верно, алтарь, ну или свой артефакт поглощения жизненной энергии, как считали местные маги, они засунули достаточно глубоко под землю. Это даже не подвал, а какое-то подземелье. Странно, что на пути к нему, только сейчас я обратил на сей факт внимание, местный жрец не выставил ни одного поста охраны или патрульного. И это было правдой, эту часть башни я до сего момента и не проверял. Но тут реально никого не было. Неужели, так был уверен во собственно чем? Непонятно, но никаких мыслей на этот счет в воспоминаниях мага-ведунья не обнаружила. Складывалось такое впечатление, что он в принципе не опасался того, что кто-то постарается или разрушить, или как-то повредить настолько нужный и ценный для него артефакт. Да, так вот в чем дело. Наконец, необходимый фрагмент мозаики встал на свое место. Этот артефакт – неимоверная ценность для любого местного жителя, они готовы продать душу, чтобы получить в свое пользование подобный алтарь. Неужели все так охочи до чужой силы? Оказалось, да, охочи. Не все, конечно, но многие, кто знает о существовании подобных артефактов. Именно они-то их и разыскивают. Остальным-то они без особой надобности. И маг это знал не понаслышке. Сам когда-то и захватил эту башню, убив ее бывшего владельца, узнав, что в ней есть подобный артефакт. Так что в том, что кто-то его постарается разрушить, он не опасался, а украсть его просто невозможно. Это часть строения замка. Вот и получается, что охранять его особого смысла не было. Важно сохранить контроль именно над самой этой башней. А вот в том, что она защищена, этот маг не сомневался. Благодаря прямой связи с алтарем, он мог продержаться тут до подхода подмоги. Особенно если у него будет пара жертв про запас, а в его темнице всегда томилась парочка не очень ценных и нужных для других целей пленников. Как раз те самые бойцы из соседней камеры, сообразил я, которых он сможет использовать как для установки связи со своими кураторами, кто и помог ему когда-то разыскать и захватить местный артефакт, так и для создания большого магического щита. Ну а дальше дело техники. Хотя по мне, он слишком уж переоценил свои силы, мысленно протянул я, ну или я действительно чего-то не понимаю. Ну и еще одна мысль. Походу, у моей авантюры есть все шансы на успех, коли этот артефакт представляет для них такую ценность. И я пробегаю еще несколько шагов. Ладно, вот и двери, ведущие в зал, куда мне и требовалось попасть. Найти его не составило особого труда. Шел, как говорится, не просто по коридору, но и на возрастание концентрации энергии небытия, а в алтарной зале она была не намного меньше, чем при том выбросе, что устроил повелитель сил, атаковав меня. По сути, продержусь я вблизи него не так и долго, вспомнив свою встречу с магом, констатировал я, верно, порядка 18 минут, но при условии постоянного переноса внешнего объема энергии во внутреннее хранилище и при отсутствии ее дополнительных источников, длительность нахождения в данном помещении будет постепенно увеличиваться, а опасная для тебя повышенная концентрация энергии снижаться. Точно, не сообразил, согласился я с ведуньей, сам постепенно и приведу помещение в порядок, а потому я перехожу в свою вторую ипостась и осторожно проскальзываю туманным облаком внутрь. А что, так проверять помещение, красться по разным коридорам и прочее гораздо безопаснее, да и наименее приметный это способ перемещения, который сейчас есть в моем распоряжении, тем более он и с магией позволяет работать, и я подбираюсь ближе, а вот это уже интересно. Помнится, я вытащил из воспоминаний мага, что этот алтарь просто невозможно украсть, и он, вроде как, чуть ли не часть этой башни. Ну, так, в общем-то, и есть. Передо мной сейчас лежит каменный параллелепипед с ребром только в высоту 1,5 метра, а в длину порядка 3 метров, и весом он никак не меньше тонн так 10. Тут неудивительно, что его просто так не спереть, да и разрушить этот камешек при отсутствии возможности воспользоваться хоть каким-то типом рабочих плетений будет ну очень проблематично. Хотя, и я приблизился к алтарю ближе. Хм, так этот алтарь, по сути огромный булыжник, состоящий из материала, который местные используют для своих артефактов, а если так, и я прикладываю к нему руку. Обнаружена вложенная метрическая структура, сразу доложила мне ведунья. Произвожу дублирование метрического слепка. Дублирование завершено. Отправляю слепок на анализ. Подготовлена структурная модель скопированного плетения. И нейросеть выдала мне полученные результаты. Да, это единственное, что только и оставалось мне протянуть. Сложность структуры просто поражала, и ее построение мне что-то очень сильно напомнило. Точно, практически мгновенно вспомнил я. Видел как раз подобное построение вложенного плетения в одном и тоже достаточно немаленьком артефакте, только вот тот находился в другом мире и работал от совершенно иного типа энергии. В общем, это тот самый артефакт, что я встретил у Лами, это их огромный родовой определитель. Правда, тот камень функционировал от чистой энергии хаоса, а вот для активации этого артефакта, судя по тому, что выяснила ведунья, требовалось. И тут я впал в ступор. Биоактивная масса? Пораженно прошептал я, как так, после чего запустил быструю проверку и самой структуры. И так получалось, что само плетение было полностью построено на основе использования данного типа энергии. Только вот нечто подобное я встречал уже в совершенно ином месте, в мире вечной тьмы. Там у дракона мне попался своеобразный артефакт, открывающий портал лишь оттуда и ведущий в нейтральные миры, и он был создан на основе биоактивной массы. Интересно, еще раз взглянул на структуру, тип плетения абсолютно иной и не похож на тот, что я видел, структура намного более сложная, тогда как основной рабочий тип энергии общие. И тут сразу понятно, что это явно не лирийцы, они не умели работать с биоактивной массой на подобном уровне. И я удивленно взглянул на алтарь. Кстати, неожиданно ведунья подкинула мне парочку уже известных фактов, вроде как тот портальный артефакт вообще-то был создан не лирийцами, мне это доподлинно известно. Ну и второе, тот мир изначально населял кто-то еще, до того как там появились лирийцы, ведь я там разыскал еще парочку артефактов на основе биоактивной массы, о которых не было известно ни дракону, ни лирийцам, и достались они мне от Банши. А вот те их вытащили из какого-то запечатанного хранилища или нашли еще где-то. Но что более важно, структура построения местного артефакта, особенно своей многомерностью и вложенность, похожа как на родовой определитель Лами, так и на те артефакты, что я нашел у Банши. Получается, что именно местные умельцы явно выбирались куда-то за пределы этого мира, коль следы их присутствия я нашел и на Ири, мире, где повстречал Лами, и в мире дракона. И если связь с Ирием тут прослеживается достаточно просто, как раз там и жила Карая, и именно оттуда меня в этот мир отправила ее мать, то вот как они могут быть связаны с миром вечной тьмы, задался вопросом я, и на него ответа у меня не было. Но коль я наткнулся тут на один из артефактов этой неизвестной расы, и судя по тому, что мне известно, подобный артефакт тут далеко не единственный, то и ответы на свои вопросы мне придется искать именно в этом мире. Между тем, пока я размышлял, ведунья закончила с верхнеуровневым анализом полученного метрического слепка и предоставила мне первичный отчет. Да, еще раз протянул я, немного разобравшись в принципе действия. Хотя я тут лгу даже себе, ничего досконально ведунья еще не выяснила, структура была слишком сложной со множеством вложенных в нее микроструктур и автономных модулей, да еще по ходу, она при активации производила какое-то развертывание, будто скопированный оригинал, это какой-то запакованный пакет. Единственное, что нам про артефакт было известно, и то из воспоминаний местного повелителя, это что он выполняет передачу энергии жертвы тому, кто проводит ритуал. Ну и мы вычислили стопроцентный вариант уничтожения вложенного в этот алтарь метрического модуля, а это на текущий момент мне в основном и требовалось. Так что нейросеть пока занялась более доскональным исследованием и анализом полученного метрического слепка. Я же посмотрел на камень. Давай, первым делом затрем внутренний модуль, ну а после, я постараюсь развалить этот булыжник, чтобы ни у кого не возникло желания восстановить алтарь в последующем. Вдруг кому-то известно, как это сделать. Хотя, если судить по воспоминаниям мага, вряд ли бы это кто-то сумел провернуть, иначе он и ему подобные не разыскивали аналогичные артефакты по всему миру. Но тем не менее, это требовалось сделать, так сказать, во избежание. Ну а развалить этот камешек, с учетом того, что в него можно запихать любое плетение, можно попробовать. И тут в моей голове шестеренки закрутились, если не с удвоенной, то и утроенной силой. Так вот он тот самый шанс, который мне может потребоваться. Алтарь будет выступать не только как приманка, но и как ловушка, особенно если сделать чуть больше, чем я планировал первоначально. Рекомендую, практически мгновенно уловив смысл моих дальнейших действий и те изменения, что я хотел внести в свой план, предложила ведунья, после разрушения цельной структуры найденного материальной составляющей артефакта, в связи с ценностью данного типа заготовок, не разбрасываться настолько ценным имуществом, а собрать все его обломки и поместить в отдельное пространственное хранилище. Ну, мысленно усмехнулся я, про это думать пока не время, но вообще-то я и сам хотел так поступить, если, конечно, все же, получится развалить эту громадину. Но тут как нам повезет и, конечно, только после того, как разберусь с нашими незваными гостями. Кстати, дошло до меня, и я только сейчас уточнил, а не разрушая артефакт, мы сможем переместить его в пространственное хранилище, при текущих размерах переносимого предмета в рамках данного мира, когда нет возможности полноценно работать с метрическими полями тех или иных объектов, это может вызвать определенные трудности. В этом мире, в отличие от большинства остальных, фактор именно размера, который увеличивает площадь и объем метрического поля, с которым происходит взаимодействие при переносе, имеет решающее значение. Понял, кивнул я и констатировал, как раньше, все подряд засунуть не получится, но с мелкими и средними предметами особых проблем не возникнет. Да, подтвердила ведунья. Ну а если да, то и ни о чем беспокоиться. Так и так придется сначала разбираться с местным алтарем, а получится у меня его разрушить в реальности, или я только его слегка поцарапаю, видно будет чуть позже, когда мы приступим к основной части задуманного мною плана. Тогда зачищая вложенное в этот артефакт плетение, и я приложил свою ладонь к его поверхности. Работа с местными заготовками основывалась на достаточно простом принципе. Чтобы поместить, ну и как следствие, разрушить вложенное в какой-то артефакт плетение, требовалось обеспечить взаимодействие метрических полей, позволяющее передать энергетическую структуру непосредственно в материальную заготовку, ну или затереть ее, именно поглотив вложенную в артефакт структуру. Подобным образом я и создал ту парочку мелких артефактов, что мне должны были помочь с осуществлением моей авантюрной идеи. Ну а так, можно, конечно, внести в нее какие-то изменения, понадеявшись на то, что это каким-либо образом нарушит ее работу. Но как раньше, обычным разрушением тех или иных связей, которые в нормальном мире приводили бы к распаду стабильной структуры, тут вряд ли бы получилось обойтись. В этом мире сплошного небытия, когда сам материал заготовки защищал вложенную в него структуру, не просто от разрушения, но от распада, вызываемого более опасным типом воздействий, что и оказывал окружающий энергетический фон, этот метод не работал. Так что тут требовалось или затереть структуру плетения направленным энергетическим потоком, считай прямым воздействием, только при том необходимом объеме энергии, что понадобится вложить в этот огромный артефакт, особенно с учетом того, что биоактивная масса может параллельно сосуществовать с любым другим типом энергии, и по факту для устроения вложенного модуля нужна именно биоактивная масса, то мне просто неоткуда взять такой ее объем. Я усохну тут, пытаясь переполнить эту громадину достаточным для уничтожения вложенной в нее метрической структуры объемом энергии. И тогда выплывал второй вариант. Это поглощение и перенос вложенной в артефакт структуры к нам, что ведунья и проделала. Тем более, при работе с оригиналом энергетического конструкта, который мы получили независимо от продублированного метрического слепка артефакта, его исследование должно, теоретически, упроститься. Как будет в реальности, посмотрим. Дальше нужно подготовить кое-какую ловушку, а значит, первым делом следовало вложить в структуру камня множественные энергетические модули. Я решил работать с плетением обычного взрыва. Ну и опять же выплыло ограничение, с которым я до этого уже столкнулся, когда накладывал плетение как на живых людей, так и на мелкие артефакты. Передать можно лишь готовую энергетическую или метрическую структуру. Никаких тебе подготовительных и упрощенных схем или рунных формул. Поэтому и потребовалось вложить именно уже готовые конструкты. Хорошо, что ведунья давно научилась готовить для меня нужные типы плетений в любом необходимом виде. Так что я быстро накидал в огромный артефакт порядка сотни модулей взрыва, что раньше закачивал в свои взрывные булыжники, правда накачав их энергией огня, благо мой собственный источник, огонек, всегда при мне, когда нейросеть сообщила мне, что этого более чем достаточно, для разрушения материальной основы алтаря. Главное, не переборщить, мысленно пробормотал я, а то мне почему-то показалось, что камень даже в реальности стал светиться от переполнявшей его энергии и походу слегка нагрелся. Но в этом мире подобного быть ну никак не могло. Все, что бы ни выплеснулось наружу, уже давно превратилось в ничто. А вот то, что камень нагрелся и ощутимо, подтвердила еще и ведунья. Значит, действительно пора останавливаться, мгновенно дошло до меня. Но это касалось лишь текущей части моего плана. Дальше мне следовало перейти к его следующему пункту. Но тут ничего особо сложного. Я просто вытащил из кармана первоначально подготовленный мною небольшой артефакт и положил тот на верхнюю поверхность алтаря. Осталось только ждать. Но не проходит и пары секунд, как из моего самопального подслушивающе-передающего устройства, которыми, по сути, и являются два подготовленных мною мелких артефакта, раздается длинный протяжный скрип. Это открылась входная дверь в башню. Ну что же, можно начинать, констатирую я, и приподнял немаленькую такую кувалду, которую прихватил с собой, когда спускался сюда в подвал. Ведь она должна была сыграть немаленькую такую роль в этой постановке. И уже замахнулся, когда до меня дошло. Черт, самую важную часть реализовать-то и забыл. После чего быстро опустил кувалду на пол и вытащил еще один из маленьких камешков. Затем вложил в тот небольшое плетение, а уже через мгновение помещение, в котором я находился, стало заполнять пелена темного плотного тумана. А вот теперь действительно пора. И я, вновь подняв кувалду и замахнувшись, со всей дури долбанул ею по поверхности алтаря. Мир Гальдар, башня повелителей смерти. Примерно тогда же, а где-то наверху, в башне, высокий мужчина в наброшенном на голову глубоком капюшоне красно-бурой накидки резко затормозил и повернулся в сторону лестницы, ведущей вниз. «Что это?» — только и спросил он, когда раздался еще один глухой удар. Глава 7. Мир Гальдар. Башня повелителей смерти. Некоторое время назад, магистр, подъехал капитан охраны к одному из скачущих чуть впереди повелителей. Только вот он обратился не к тому из них, кто двигался во главе кавалькады, а почему-то выбрал мужчину, скачущего последним. Да, посмотрел тот на подъехавшего к нему демона. Боец слегка наклонился в седле. Магистр, повторил невысокий и сухощавый для Савирасы, но очень быстрый и всегда собранный воин, постоянно державшийся на стороже, каким и был капитан стражи повелителя, после чего он продолжил говорить, нас должны были встретить еще на подходе, тут он указал куда-то себе за спину, там у поворота должен был остаться отряд и встречающие, но никого нет. Мне это не понравилось, и я отправил разведчика в сторону башни, проверить двор и подъезды к зданию, и когда мой боец вернулся, он сообщил, что на входе и там нет никакой охраны, а она точно должна быть. Капитан огляделся вокруг, после чего серьезно обратился к своему повелителю. «Господин, вы можете проверить башню и окрестности?» И демон с вопросом во взгляде посмотрел на задумавшегося молодого парня, к которому он почему-то обращался как к магистру. А внешне тот действительно выглядел чуть ли не 18-летним юнцом, в отличие от всех остальных повелителей, с кем приходилось иметь дело капитану. Но именно про этого старшего магистра в их государстве магов и ходили слухи о том, что он благодаря доставшемуся ему алтарю, мог выжать из своих жертв значительно больше, чем позволяли сделать все остальные артефакты, и потому поглощал он не только энергию и жизнь своих жертв, но и каким-то невероятным образом, получал себе их молодости некоторые другие способности, чего не мог проделать ни один похожий алтарь. Только вот для этого ему требовались не просто наиболее сильные из их жертв, но и самые молодые из них. Это и являлось той самой причиной, что заставило магистра отдать приказ о захвате нужной ему пленницы, за перемещением которой шпионы, работающие на древнего повелителя, следили чуть ли не весь прошлый год, как только им стало известно о талантах найденной девушки. И вот сейчас они должны были забрать ту у местного смотрителя еще одного алтаря, только. И вот это только смущало капитана охраны, сопровождающий одного из древнейших магистров, который выглядел как молодой и беззаботный эльф. «Говоришь, нет встречающих ни тут, ни охраны у башни», — уточнил у него магистр. «Да», — подтвердил демон, — «как только мне это стало достоверно известно и я убедился в своих подозрениях, то сразу доложил вам об этом». Понятно, и выглядящий слишком молодо повелитель посмотрел в сторону виднеющегося где-то в полукилометре от них строения, после чего от него по направлению к башне прокатилась волна вполне ощутимого потока сил, на что обратили внимание и все остальные сопровождавшие его повелители и маги. Старейший обратился к юному эльфу пожилой орк в бурой накидке, что-то не так, но юнец даже не отреагировал на слова, произнесенные орком. «Ускоряемся, нам необходимо как можно быстрее попасть в башню», вместо этого скомандовал он, и пришпорив своего полумертвого скакуна, похожего на оживший скелет с натянутой на него желтой кожей какого-то лесного хищника, только вот существующего лишь за счет переданной и возрожденной в нем энергии, сам, чуть ли не первым рванул вперед. При этом он негромко пробормотал, словно разговаривая сам с собой или рассуждая, но так, что его слова ненароком услышал только находящийся ближе всех демон. «Я никого там не почувствовал, почему? Неужели этот жадный придурок, что тогда приполз ко мне и которого я посадил контролировать местный артефакт создателей, все же разгадал тайну его работы и вычислил необходимые настройки, но при этом извел на свои идиотские эксперименты всех своих людей. Дальше слов магистра его капитану разобрать не удалось. Может, потому, что он напомнился, и стал размышлять, не комментируя свои мысли вслух, а может и потому, что их кавалькада устремилась к уже показавшимся и правда пустым воротам, ведущим во двор башни. Никого, констатировал очевидный факт один из сопровождавших магистра повелителей, в башне также я никого не чувствую. Вот это и странно, проворчал старший магистр, нет никого, ни его охраны и стражи, ни пленников, ни, что наиболее странно, нашего собрата. И тот, кто выглядел внешне, как юный эльф, приказал демону, проверьте здание, после чего показал в сторону входа. Но, только первый, выдвинувшийся вперед, боец распахнул двери и заскочил внутрь, как стало понятно, почему они никого не заметили. Уже в холле башни они наткнулись на два трупа стражников. Постепенно внутрь вошли остальные повелители и бойцы охраны, сопровождавшие магистра. Охрана незамедлительно взяла первый этаж строения под свой контроль. Капитан же подошел ближе к одному из тел и, наклонившись, перевернул то на спину, после чего посмотрел на магистра. «Это местный сержант», показав на него, сказал демон, «я его знал, приходилось пересекаться с ним пару раз. Тот кивнул в ответ и только хотел отдать какой-то приказ, как раздался глухой стук, идущий откуда-то с нижних или подземных этажей башни. «Что это?» – удивленно спросил магистр, оглядываясь вокруг. Как буквально в следующий миг удар повторился, став еще более громким и слышимым. «Это там», – быстрее всех сориентировался демон, – «в подземелье». Магистр буквально пару мгновений осознавал сказанные его капитаном слова, как до него дошло. «Там алтарь, быстро все вниз», – скомандовал он, – «кто-то старается его разрушить». Почему магистр решил именно так, он сказать не мог, но был полностью уверен в том, что прав в своих выводах. Дальше он пропустил бойцов из своего отряда вперед и сам двинулся вслед за ними. Остальные же повелители заметно от них приотстали. Но тут и неудивительно. Не им на равных тягаться в скорости с прошедшими ритуал посвящения силе воинами, особенно если те освоили дарованные им умения и могут работать в режиме ускорения, или таким могущественным магом, как он сам, который в своих возможностях превосходил любого из тут присутствующих, как повелителей, так и бойцов. Не проходит и пары минут субъективного времени, которым оперировал сейчас магистр, как он и его бойцы оказались на подземном уровне, где и должен был располагаться алтарь. Только вот лишь они успели спуститься в полутемный коридор, ведущий к алтарному залу, как раздался какой-то сильный треск и грохот, и из дальних дверей, позволяющих попасть в нужную им комнату, под свет тусклого факела, закрепленного на стене, выплеснулось облако густого белого дыма. Отсюда магистр не смог разобраться с тем, что же там произошло. Однако, прислушавшись к своим ощущениям, маг понял, что все еще продолжают чувствовать поблизости, хоть и слегка ослабленный, но, тем не менее, действующий источник той силы, что давал артефакт. «Кто-то попытался или разрушить, или повредить алтарь», – прошептал он, после чего посмотрел на капитана и сказал ему и его людям, но у них ничего не вышло. «И да, судя по всему, эти болваны все еще где-то там. Схватите их, я должен знать, кто их сюда направил». «Понял», — быстро кивнул магу в ответ демон и устремился вперед. Но он не стал бездумно бросаться в неизвестность, а то туманная пелена очень уж плотно перекрывал коридор и затруднял видимость. Поэтому боец оглянулся в сторону мага и уточнил: «Господин, сможете с этим как-то помочь?» Магистр лишь слегка прикрыл глаза, после чего по коридору прокатилась слабая волна силы, унесшая за собой густой белый дым. Только вот, тем не менее, какая-то странная белесая дымка все еще осталась как в коридоре, так и в алтарной комнате. Но сейчас она не представляла угрозы и не затрудняла видимость, лишь слегка искажала восприятие, превратив помещение, где размещался артефакт создателей, в зал, охваченный слегка пробивающимся сквозь туман сумрачным светом. «Вижу, у алтаря лежит какое-то тело», — мгновенно заглянув в комнату, проговорил капитан. После чего он медленно вошел внутрь, осторожно переставляя ноги по слегка более плотному облаку дымки, что стелилось по полу. Так он и приблизился к лежащему на полу и полускрытому туманом телу. Это он пытался разбить алтарь, заметив небольшой скол на угле каменного артефакта, а также зажатую в руках неизвестного орка кувалду, и, похоже, его нехило так долбануло откатом, когда он сумел его немного повредить. И капитан показал на замеченный им скол, после чего отошел чуть в сторону и еще раз оглядел относительно небольшое помещение алтарного зала, даже для надежности обойдя то по периметру, но других посторонних в нем так и не заметил. Вот он остановился у входа в помещение. «Магистр, проходите внутрь. Тут кроме тела обнаруженного орка больше никого нет». И уже поясняя, добавил: «Этот идиот нанес небольшие повреждения алтарю там», — указал он в нужном направлении, чтобы повелителям было проще осмотреть артефакт. После чего отошел в сторону, давая войти внутрь, как магистру, так и нагнавшим их основной отряд слегка приотставшим магам. Проходит пара мгновений, большая часть бойцов остается снаружи, несколько прошли внутрь, а вот все маги сразу направились к алтарю, чтобы понять, насколько тот работоспособен. Даже малейшие повреждения могут пагубно сказаться на его функционировании и нарушить внутреннюю структуру, вложенного в артефакт магического конструкта создателей. Поэтому как магистр, так и остальные приступили к его обследованию. Целостность структуры материальной заготовки не нарушена, практически мгновенно доложил магистру один из его помощников, скол лишь внешний, при этом внутренние энергетические каналы не задеты, а значит, защита с них не спала. «Хм», — протянул молодой эльф, — «это уже хорошо, если он успел его лишь слегка поцарапать. Сам при этом подумал, это и неудивительно, мощь, исходящая от алтаря, все еще ощущается мною, так что он наверняка работает. После чего, подойдя вплотную к самому артефакту, положил ладонь на его верхнюю поверхность. Только так и можно было напрямую подключиться к внутренней структуре артефактов, дошедших до них еще со времен создателей. «Да», — подтвердил магистр, — «я чувствую в нем поток чуждых нашему миру сил, и структура, созданная на их основе, явно функционирует». Тут он на пару мгновений задумался. Что-то смущало опытного магистра в том конструкте, что сейчас активно начал генерировать скапливающуюся в артефакте энергию. И тут до него дошло. Артефакт работает, но никто его не активировал. Это ловушка, закричал магистр. Но дальше он ничего сообщить не успел. В следующий миг произошел мощнейший взрыв. Магистра при этом откинуло на несколько шагов назад. Между тем, не дав даже никому среагировать на крик старшего повелителя, алтарную комнату сначала накрыло волной разлетающихся с неимоверной скоростью осколков, от которых удалось защититься лишь двум повелителям, самому магистру, который еще на подходе активировал собственный магический щит и не снимал его все это время, и старому орку, который действовал аналогичным образом, да тем немногим бойцам, кто или успел перейти в режим ускорения и выскочить в коридор, или тем, кто все еще находился там на момент взрыва. Но и это еще оказался не конец. Дальше, помещение затопило океаном огня, растекающегося со стороны разлетевшегося на части алтаря. И то, что не доделала волна осколков, проделал огненный вал. Всех бойцов, что, возможно, еще были живы, но ранены, расплавило в мгновение ока. Из магов же эту атаку сумел пережить лишь магистр. Щит его старшего помощника, выглядящего как пожилой орк, развалился под давлением настолько мощного и непривычного для этого мира второго огненного удара. Частично досталось даже людям, которые находились в коридоре. «Это еще не все», — удивился магистр. Он не ощущал большой энергетической мощи, вложенной в последнюю третью волну атаки, что должна была поразить их со стороны устроенной кем-то ловушки. И как оказалось, магистр был прав. Последним подарком, что преподнес им разорвавшийся алтарь, стал мгновенно растекшийся по комнате ледяной туман. «Если это ловушка, то зачем спасать нас от жара?» — только и успел подумать повелитель, как за его спиной материализовалась мужская фигура, в накинутом на голову капюшоне и куртке одного из кланов вампиров с севера, а в следующий миг тело тысячелетнего пожирателя жизни обезглавленной тушкой падает на пол. Ненадолго пережили смерть своего господина и оставшиеся в коридоре воины, и уже через несколько мгновений подземелье превратилось в молчаливый и безлюдный, заполненный лишь одними трупами склеп. Склеп, где среди мертвецов неожиданно, словно из воздуха, материализовалась фигура молодого высокого вампира, предположительно ад, башня, подвальные помещения. Некоторое время спустя, корректировать планы пришлось чуть ли не на ходу. Благо, не знаю на каком найти, я вспомнил о том, что коль меня они тут не найдут, то гостям башни необходимо по крайней мере хотя бы номинально подкинуть виновника того кавардака, что отвлечет их на пару первых секунд, а потому несколькими прыжками я перенесся в дежурку и перетащил оттуда ближайшие из тел, что попалось мне у входа. Это оказался труп какого-то орка. Ну а теперь продолжение. И я нанес второй удар по алтарю. Дальше все сработало даже лучше, чем я рассчитывал. Практически все прибывшие повелители и их охрана рванули сюда вниз. Наношу еще один, последний удар. И тут я слегка перестарался, но зато у меня появилась прекрасная возможность наблюдать за тем, что происходит в этом мире при повреждении активированных и работающих артефактов. Да, то же, что и в любом другом. Небольшой бабах, тарарах, плавно переходящий во взрыв, причем слишком уж несоизмеримый с тем мизерным выбросом энергии, что должен был теоретически произойти при отторжении от единой заготовки того небольшого кусочка этого странного камня. Но что есть, то есть, и это в общем-то сыграло мне на руку. Гости местного хозяина поверили в происходящее еще больше, тем более я и правда пытался разрушить алтарь, и, еще больше ускоряясь, уже через пару минут все они, за исключением нескольких бойцов, толпились внутри. Пока они разбирались в обстановке и проверяли артефакт, я успел снять метрические слепки с каждого из них, получить зоны критического влияния как для обычных бойцов, так и для магов. Ну и приготовился к последующей активации созданной мною ловушки. Ну а дальше, как только ведунья дала мне отмашку о том, что она завершила первичный анализ всех матриц, с выявлением их уязвимых зон, Я активировал артефакт. МД тут, как говорится, мне повезло вдвойне или еще раз, это уже как на это посмотреть. В общем, хоть я на момент взрыва и успел даже перенестись, воспользовавшись прыжком, ко входу в алтарную комнату, и даже сделал один шаг в сторону, практически покинув помещение, но даже тогда меня нагнала первая ударная волна, и вроде как я не должен был сильно пострадать, ведь находился я в туманной форме, но меня при этом так сильно приложило о стену, что показалось, будто меня реально оглушили. В ушах звенело, голова болела, все тело ломило, словно по нему проехался каток, и размазал меня по каменной поверхности подземного коридора. Но не успел я даже еще выдохнуть, как вслед за этим начался огненный ад. И тут та же ситуация. Тела-то нет, так почему я ощущал чуть ли не каждый язычок пламени, что касался меня, почему ощущал, как огонь проходил сквозь меня, опаляя стену позади. Кажись, все же перестарался, только и резюмировал я, переживая разрывающую сознание боль от ощущений заживо сжигаемого тела и в буквальном смысле этого слова, стекая по стене расплавленной лужицей. Так я и провел несколько первых мгновений. Никогда не думал, что боль бывает настолько выматывающей и уничтожающей даже больше, разрушающей сознание. Она словно затапливала его полностью, замещая собою те остатки личности, что во мне все еще сохранялись. Что меня удивило, зверь во мне даже не взбрыкнул. И получается, что в действительности мое подсознание не посчитало воспринимаемые мною ощущения за какую-то реальную угрозу. Но они были. И тут хорошо, что часть огненной стихии, которая прошла сквозь мое эфирное тело, впитал в себя элементаль. Это и позволило мне в конечном итоге не развалиться полностью, и я выдержал. Ну а дальше, мне требовалось взять себя в руки и собраться. Необходимо все завершить до того момента, пока один из повелителей и его оставшиеся в живых бойцы не пришли в себя. И потому я, отгородившись от всей еще раздающихся в моем подсознании от звуков боли, оттеснил ее и вновь прыжком перенесся к остаткам алтаря. Дальше, чтобы действовать в своей обычной ипостаси, вложил в него структуру ледяного смерча, что когда-то использовал на острове дракона. Только вот что необычно, конструкт почему-то преобразовался в пелену тумана, вместо предполагаемого смерча, который тем не менее полностью выполнил свое предназначение и дал мне возможность орудовать в этом помещении, уже приняв свой привычный вид. А то, как минимум, с этим повелителем, мне придется работать на физическом уровне. Ну а дальше, я действовал уже в рамках своего плана. Режим ускорения, прыжок, оказаться за спиной у мага, переход из туманной формы в обычную, сдвоенный удар клинками, вновь переход в туманную форму. И только в этот момент я сообразил, что после второго преображения боль полностью отступила, будто ее никогда и не было. Я совершенно не ощущал не то, что ее присутствие, но и хоть каких-то ее отзвуков. «Это что сейчас произошло?» – спросил я у ведуньи. «Нет данных», – доложила она, – «событие поставлено на контроль, будет проведен его анализ при регистрации повторного подобного случая». «Хорошо», – мысленно кивнул я, после чего подумал, может, поэтому зверь не взбрыкнул, непонятно. Так и не разобравшись в странностях происходящего, я воспользовался прыжком и вновь оказался в коридоре. Тут действовал даже не перевоплощаясь, лишь переносясь от одного бойца к другому и вкладывая в них структуру паралича и отключения сознания. Завершив с последним из них и перейдя в свою обычную форму, просто добил своих противников. Ну а дальше, прыжком, повторно вернулся в алтарную комнату. Да, мысленно протянул я, как-то не подумал, что после того, как тут слегка разгуляется огненный шторм, вряд ли что-то получится собрать. Но ведунья была со мной не согласна и, по крайней мере, обломки артефакта, которые вряд ли потеряют свою ценность из-за того, что их бока слегка прокоптились, мы собрали. В остальном, я разбираться в той спрессованной оплавившейся мешанине их тел, праха, костей, амуниции, одежды и оружия, что тут и там можно было обнаружить на полу в помещении, даже ковыряться не стал. Было не то что лень, а не вызывало это у меня никакого желания. Плюс мне все же достались вооружение и имущество бойцов, что находились в коридоре. С ними-то ничего столь кардинального, кроме отсечения головы, не приключилось. А потому я, перетащив из коридора в алтарный зал тела стражей магистра из империи магов, а то, с кем меня тут свела судьба, мы с ведуньей выяснили после анализа его информационно-метрического слепка, еще раз оглядел беглым взглядом помещение перед собой, убедился, что тут для меня нет больше ничего полезного, развернулся и направился к лестнице, ведущей наверх. Сейчас следовало поговорить с найденными в замковых казематах пленниками. И да, как это ни странно, кое-какой след о том, где следует искать Караю, встреча с этим магистром мне подкинула. Ведь буквально недавно к нему попала информация о какой-то сильной повелительнице сил, которую обнаружили его шпионы и которая обосновалась в столице соседнего государства. Но что странно, описание, переданное этому эльфу, несколько не совпадало с тем, что надеялся получить я. В нем речь шла о какой-то очень уж могущественной архидемонице. Только вот опять моя интуиция упорно говорила о том, что не все так однозначно в этом самом мире. А потому, и я поглядел на лестницу в конце коридора, ведущую на верхние этажи башни. А ведь эта девушка с ее отрядом как раз и направлялись в тот же самый город, в какую-то академию магии. Судьба, совпадение или просто кто-то хочет, чтобы мне было не так скучно путешествовать. Ладно, разберусь с этим несколько позже. Когда поговорю с ними, может, они и не захотят продолжить свой путь, потеряв всю свою охрану, транспорт, имущество и прочее. Но, как бы ни повернулись обстоятельства, для меня это мало что поменяет, и следующая точка моего путешествия известна. Глава 8. Мир Гальдар. Башня Повелителей Смерти. Неизвестное время спустя. Что это? Напряженно посмотрела в сторону лестницы телохранительница Тейсании, когда откуда-то снизу раздался неимоверно громкий звук, очень похожий на отзвуки взрыва. Вторая девушка несколько мгновений молчала, будто пытаясь в чем-то разобраться, после чего тихо произнесла, глядя на своего наставника: «Длар, по-моему, я почувствовала сильный выброс силы, который произошел где-то под нами, как раз за пару мгновений до того, как мы услышали этот грохот. Что бы это могло значить?» Пожилой демон на пару секунд задумался, после чего внимательно поглядел на свою подопечную. «А ты подумай вот над чем», и он щелкнул пальцем по ошейнику подавителя, что все еще сковывал как его, так и их шеи, «коль ты смогла почувствовать отзвуки выброса сил даже несмотря на надетые на нас подавители, то что там могло послужить таким мощным его источником?» «Алтарь?» – вопросительно посмотрела Тейса на старого мага. «Да», – демон лишь вновь как-то странно усмехнулся, затем сказал, обращаясь уже ко всем: «Теперь можно не переживать, что кого-то из нас принесут в жертву на местном алтаре пожирателей жизни». И уже более внимательно вглядевшись в глаза молодой архидемонице, старик добавил: «Такой выброс сил, что может пробить блок подавителя, если я не ошибаюсь, возникает лишь при разрушении алтаря. Только вот о подобном я ни разу не слышал. Все же подобные артефакты состоят из цельного куска кристаллиния, тот камень, что позволяет защитить любые энергетические структуры, вложенные в него от небытия, и он необычайно прочный. Но, судя по тому, что ты почувствовала, тут случилось нечто из того разряда, что как раз и относится к разряду «не может быть». «Понятно», — в ответ наклонила голову девушка, «и что нам теперь делать?» Тут в их разговор вмешался как раз тот самый демон-наемник, которого почему-то вампир и назначил главным в их небольшом отряде. «Нужно быть готовыми к тому, чтобы продать свои жизни подороже. Если кто-то разрушил алтарь пожирателей жизни, то живыми его хозяева отсюда нас точно не выпустят. Они будут мстить за потерю столь ценного артефакта». Правда, демон на пару мгновений замолчал, будто только сейчас ему в голову пришла какая-то важная мысль, и он постарался ее обдумать со всех сторон, после чего мужчина встрепенулся и добавил: «Ну, или это не просто случайное совпадение, а часть плана того неизвестного, что вытащил нас из темницы. Ведь не просто так он загнал нас на самую верхотуру. Взрывной волной нас с вами тут бы не задело в любом случае. А значит», тут наемник к чему-то прислушался, замерев на месте. «Теперь никакой погони уже точно не будет», — негромко прошептал крупный мужчина, после чего оглядел всех находящихся в комнате. «Он поднимается», — только и сказал демон, глянул как на девушек, так и на мага с орком, и добавил: «И предупредил нас о своем визите этот парень специально». «Как предупредил?» — удивился второй боец. Демон усмехнулся и уверенно ответил орку: «Я его услышал», — и кивком указал в сторону выхода с этажа. А уже через минуту в комнату и правда вошел тот самый вампир, что и вытащил их из подземелий башни, принадлежащей пожирателям жизни. «Так», — сразу сказал парень, только войдя внутрь, поглядев на демоницу и остальных, можно и нужно отсюда уходить. Не хотелось бы задерживаться в подобном месте надолго, может быть чревато, вдруг сюда еще кто-то наведается. И, развернувшись, направился к лестнице. «Идемте», и махнула им рукой. «А как?» Тиса хотела спросить у этого незнакомого мужчины о пожирателях и сопровождавшем их отряде, которых они видели мельком в окошко башни, когда спешно поднимались наверх. Но тот, будто предугадав ее вопрос, произнес: «Местные нам не помешают», после чего спокойно стал спускаться по лестнице. Так они и дошли до первого этажа. Тут вампир-диверсант остановился, глядя в сторону выхода из башни, потом развернулся и посмотрел на спустившихся вслед за ним людей. «Подумайте, в дороге вам ничего не потребуется», и он оглядел каждого из них: экипировка, более подходящее вооружение и какие-то припасы. Демон и орк сразу согласились со словами вампира. «Да, нужно собраться получше», подтвердил наемник, после чего усмехнулся и подергал то рванье, что было на него надето, а то мы тут слегка поистрепались. Парень, что их освободил, лишь понимающе кивнул и указал рукой на одну из комнат. «Тогда так», — сказал он, — «там караулка и там же есть небольшая оружейная комната. Посмотрите, что вам пригодится в дороге. Дальше тут где-то есть кухня. Думаю, что провианты и воду можно набрать там, только вот следует до нее добраться, сам я там не был. Ну а вы?» — и он посмотрел на Тису, ее телохранительницу и наставника. «Пригодится только верхняя одежда, доспехи, да более подходящее вооружение», ответил за всех Глар. «Ну и припасы, без них будет сложно. Диверсант, ну или кто он?» Тиса так и не разобралась, кем был этот молодой мужчина, кивнул. «Тогда поспешите, вам туда же, куда и направились наши знакомые», и указал на спину идущего по коридору орка, «а то не хотелось бы задерживаться тут дольше необходимого. Я же пока соберу для нас провиант». И уже не дожидаясь их ответа, осмотрелся вокруг. Девушке даже показалось, что парень втянул носом воздух, потом кивнул и, что-то пробурчав себе под нос, выдвинулся куда-то в другую сторону, по отношению к тому, куда ушли бойцы, что сидели в соседней с ними камеры. Уже через 10 минут все вновь собрались тут в холле первого этажа. Девушки не смогли найти более подходящие для них доспехи, тут вся экипировка была рассчитана на мужчин, но вот оружие поменяли, подобрав более подходящее им по руке. У демона с орком и наставника Тисы проблем с вооружением и остальной экипировкой не возникло, так что сейчас они смотрели на стоящего перед ними вампира, в котором мало что поменялось. «Забыл самое главное», — сказал между тем парень, когда они все собрались внизу, и показал им связку ключей. «Нужно украшения-то с вас все же снять, сейчас в них нет никакой необходимости». После чего подошел к стоящей ближе всех архидемонице, и еще через пару минут они освободились от своих ошейников-подавителей, которые этот парень аккуратно сложил в один из мешков, а потом убрал тот к себе в рюкзак, который висел у него за спиной и на который девушка раньше и не обращала внимания. Хаем неожиданно посмотрел под ноги мужчине Далк: «А почему ты разделил провиант на 3 мешка? «Ну», вампир лишь слегка пожал плечами, «это на случай, если наши с вами дальнейшие пути разойдутся. Так что берите». Один из мешков он отдал орку. «Это вам с ним», — показал на демона наемника, «ваш пока понесу я», — это парень сказал уже Далгу и девушкам. После чего, взвалив свой и еще один себе на плечо, направился к выходу из башни. «Уходим», — только и скомандовал этот странный парень, и вышел на улицу. Мир Гальдар, башня повелителей смерти, неизвестное время спустя. И вот я вышел за пределы стен башни и, только оказавшись во дворе, до меня дошло: если я-то еще более-менее нормально смогу путешествовать пешком, то вот как насчет остальных? Ну, не считая одной из девушек, у нее-то будет свой древайт. А значит, и я поглядел на топчущихся во дворе каких-то четвероногих монстров, похожих на помесь одновременно нежити, химер и волкоподобных огромных монстров, которых мне довелось встречать в мире тьмы, только вот эти были невероятно худыми, но при этом еще и очень высокими.